Глава 13. Тиана. Оставшиеся дни перехода до Самарина стали бы сущим кошмаром, если бы не помощь Кея. Тело чесалось от грязи, хотелось стащить с себя мундир и вышвырнуть, но я шла. Сапоги все так же не подходили по размеру, разносились и едва ли не хлюпали. Я чувствовала себя жалкой, а мы еще даже не вступили в войну. Наверное, прав был отец, мне здесь не место. Точнее, не место Теа Эйшу, потому что за его обликом скрывается девушка. Ночью мы с Кеем дожидались, пока лагерь уснет, и шли к ближайшему водоему, если он был. Кей дежурил, а я хотя бы смывала с себя походную грязь. Спала я одетой, но это никого не удивляло. Бой мог грянуть в любую минуту, да и холодно было так, будто не начало осени, а самая настоящая зима. Кажется, я уже начинала ненавидеть Литонию. «Завтра будем в Самарине», — сказал Кей на привале. «Думаешь, нас сразу ждет бой?» — спросила я. «Вероятно. Ходят слухи, что некромант взял город, но никто ничего определенного не говорит. Слухи это или правда? Что там происходит?» Сердце сжималось. «Где-то там Эдгар. Я безумно скучала по брату. Но очень боялась нашей встречи. Он меня точно по голове не погладит. Это иногда бывал еще суровее папы, и мне не хотелось бы с ним ссориться. Хотя как раз Эд бы меня понял. Я на это искренне надеялась». «Ты так не беспокойся», — Кей уловил мое тяжелое настроение. «Переживем, вернемся в Изельгард. Когда вернемся, можно пригласить тебя на свидание?» Я рассмеялась и отмахнулась. «Да ну тебя, шутишь?» «Если бы», — Кей улыбнулся в ответ. «Вот когда вернемся, тогда и поговорим». На самом деле я думала, что Кей все-таки шутит. Но на этом разговор закончился, потому что к нам присоединились Олаф и Свен. Парни тоже казались веселыми и беззаботными, и я чувствовала, как постепенно отпускает тоска. Мы снова заговорили о предстоящем бое, когда на нас вылетел мужчина на взмыленной лошади. «Проводите меня к командиру, срочно!» — выпалил он. Гонец из Самарина. Будто волна прошла по лагерю, отовсюду слышался шепот. Кей и Свен повели гонца к командиру, а мы с Оловом остались на поляне. «Интересно, какие срочные новости он привез?» — спросила я. «Думаю, ребята расскажут». Олаф пожал плечами. «Нам-то что волноваться? Какими бы ни были новости, завтра ждет бой». «Готовность к отправлению!» Вдруг раздался приказ по всему лагерю. «Как? Почему? Что случилось?» К нам уже бегом возвращались Кей и Свен. «Что там?» — спросила я испуганно. «Некромант взял Самарин». На ходу выдохнул Кей. «Идет бой. Нужно подкрепление. Три полка полностью разбиты, а Велийский исчез, будто его и не было». «Велийский? Им же командовал Эдгар. Что с моим братом? Я прикусила губу, чтобы никто не заметил всколыхнувшейся паники. Но исчез — это ведь не значит погиб, правда? А если некромант обратил солдат в свое войско, если они все мертвы?» Вот только времени на раздумья не было. Четверть часа спустя мы выдвинулись с позиций к Самарину. Сердце билось, как сумасшедшее. Никогда в жизни мне не было так страшно. Не за себя, за Эдгара. Где мой братишка? Что с ним? А мы шли и шли вперед, пока на закате перед нами не появилась столица Литонии. Дымом тянуло уже в течение нескольких часов. Когда подошли ближе, увидели, что стены города будто облизаны пламенем, но ворота наглухо закрыты. В воздухе стоял металлический запах крови, при этом я не видела ни одного трупа. О том, что с ними может сделать некромант, даже думать было страшно. О стихии, что происходит? «В атаку!» — раздалась команда, и мы ринулись вперед. Вот только из Самарина никто не выходил, где же враги? Зато стоило подойти ближе к стенам города, как с них полилась горящая смола. «Тео, держись рядом со мной», — шепнул Кей. «Легко сказать, да нелегко сделать. Наши передовые отряды пытались подобраться к воротам, но все было напрасно. Стало ясно, что нападать надо не в лоб, а со стороны. Но как? Или же придется взять столицу в кольцо и выжидать?» «Эйш», — подбежал ко мне заместитель командира, — «возьми с собой ребят, обойдите город с востока и попробуйте магией пробить стену». «Приказ понял», — ответила я. Меня тут же окружили друзья Кей, Свен, Олаф, еще пятеро ребят. И мы под прикрытием солдат двинулись к восточной стене. Вот только нас там уже ждали. Тени появились будто из ниоткуда. У них не было тел, и я понятия не имела, как их можно победить. Много-много теней. «Надо отступать», — шепнула ребятам. «Мы не пройдем». Только оказалось поздно. Тени окружили нас раньше, чем мы успели пошевелиться, отсоединили от основной группы. Я на миг обернулась и закричала. Ворота Самарина все-таки открылись, и сейчас я видела, как орды мертвецов атакуют солдат Изельгарда. На некоторых из марионеток Илверта была изельгардская черная форма. «Тео, осторожно!» Кей упал на меня сверху, и в последнее мгновение я заметила, как на меня ринулись тени. Видимо, они чуяли во мне магию и тянулись к источнику силы. Я подняла щиты, прикрывая наш небольшой отряд. Куда двигаться? Туда, к кордам мертвецов? Назад? Все-таки попробовать пробить стену? Да, надо выполнить приказ. И я ударила магией по стене. Вот только даже трещины не осталось. Защита от магии. «Уходим, Тео!» — кричал Свен, пытаясь мечом отбиться от теней. Это было то же самое, что сотрясать воздух. Абсолютно бессмысленно. Я усилила щиты, прикрывая ребят. Вот только к теням, которые пытались разорвать нас на части, присоединились мертвецы. До того жуткие, что хотелось провалиться сквозь землю, лишь бы не видеть их. Мамочки. Зато в отличие от теней мертвецов, я могла разорвать на части. Я ударила по ним, и в разные стороны полетели черные ошметки. Они сыпались, как пепел, а я кричала. Да, кажется, кричала. Кей тащил меня куда-то, но я вырывалась из схватки Кея, кидаясь на врага. Надо уничтожить как можно больше. Они уже мертвы. Я даже их не убиваю, только освобождаю. И я била и била, пока хватало сил, пытаясь пробиться к нашим основным частям. В какую минуту? Упал Кей. Я рухнула следом за другом, пытаясь закрыть собой от чудовищных теней, которые чуяли кровь. «Держись», — шептала ему, — «держись, мы скоро выберемся». Глухо вскрикнул Олаф и упал на землю, широко раскинув руки. Громко ругался Свен. Все смешалось. Небо будто поменялось местами с землей. Кто руководит мертвецами? Где главный кукловод? Я не видела его, только ощущала темную липкую силу, в которой вязла и задыхалась. «Кей, надо вставать!» — затрясла друга. И он глухо застонал. «Держись, родной, выберемся!» И потащила его прочь. Перед нами возникло еще двое мертвецов. Один изельгардец, другой литонец. Щеку литонца пересекала рваная рана, сквозь которую было видно зубы. Ужас какой! Я ударила пульсарами, снося обоим головы, и потащила Кея дальше. Надо добраться до целителей. Ему помогут. «Уходи», — сипел Кей. «Не дождешься». «Уходи, Тиа, ты здесь умрешь. Я не оставлю тебя». И снова двигалась вперед, увлекая друга за собой. «Ничего, мы обязательно выберемся, мы справимся и еще покажем, чего стоят воины Изельгарда. Главное не останавливаться, идти, пока держат ноги, сражаться, пока могу атаковать врага». И я атаковала, била пульсарами, потому что если возьму в руки меч, не смогу тащить Кея. Надо продержаться. Четверо противников перегородили мне путь. Живых. Я смотрела им в глаза и вдруг отчетливо поняла: не смогу. Не смогу ударить магией живого человека. Одно дело тот, кто уже не чувствует боли, и совсем другое — эти парни того же возраста, что и я. Было несколько секунд промедления. Вот только за эти несколько секунд враги успели атаковать нас. Кей толкнул меня в сторону и выхватил меч. Он едва держался на ногах, и я не понимала, откуда у него вообще взялись силы на этот безумный рывок. «Уйди!» — крикнула ему. «Только кто меня послушал?» Кей кинулся на врага. Один против четверых. Все сомнения тут же улетели в пропасть, и я ударила пульсарами. Только не заметила главного врага, того, кто подкрался со спины. Голову пронзила боль, и я потеряла сознание. Пробуждение получилось не из легких. В рот будто кто-то насыпал толченого стекла. Хотелось пить, еще больше уплыть обратно в забытье, в котором не было боли в висках и изматывающей жажды. Где я? Ранена, осталась на поле боя. Но вроде бы ни ветра, ни характерных звуков природы, ни отголосков сражения. «Тео, ты живой?» — кажется, голос Свена. Я открыла глаза. Над нами был низкий потолок, покрытый плесенью. Подвал. Сыро. Слишком сыро и душно. «Где мы?» — просипела я. «Думаю, что в Самарине», — ответил друг. «Сколько нас?» «Человек 15. Кей тоже здесь, но он еще не пришел в себя». «А Олаф?» «Олаф мертв, Тео». Я резко села. Закружилась голова. Такие страшные слова. «Олаф мертв». Наш товарищ, с которым столько дней шли плечом к плечу, делились планами, мечтали. Его нет. Он остался там, на жутком поле с мертвецами. Остался. Я закрыла лицо руками. Свен шумно вздохнул. Кей лежал рядом со мной. Он метался в бреду. На лбу бисеринками блестел пот. Друг все время звал кого-то и никак не мог дозваться. «Все хорошо», — зашептала ему, стараясь вытереть лоб и хоть как-то облегчить боль. «И почему я не целительница, как мама?» «Все хорошо, слышишь?» А глаза щипало от слез. Хотелось свернуться в комочек, с стать маленькой и незаметной, чтобы никто не нашел. Мы в плену. Такое страшное слово. Когда уходила на войну, я думала, что могу получить ранение, могу погибнуть. Но попасть в плен? Нет, об этом даже не помышляла. Что с нами будет? Мы пополним мертвые войска? Станем разменной монетой для торговли с Изельгардом? Глупая я, глупая. Со скрипом отворилась дверь. Некоторые из моих друзей, по несчастью, попытались подняться. Другие, как Кей, слабо понимали, где они, и немногим отличались от мертвых. Нас будут допрашивать, пытать. В полутемный подвал вошли четверо. Спереди двое стражников. Наверное, потому что они были вооружены до зубов. Следом куда более живописные личности. Юноша, не старше меня, и мужчина лет 40. Юноша весь в черном, неестественно бледный, с длинными волосами, заплетенными на изельгардский манер в две косицы по бокам. Но больше поражали его глаза, прямо-таки огромные. Они единственные казались живыми на бескровном лице. Мужчина же больше напоминал призрака, чем живого человека. Если младший был черным, как ночь, то старший — белым. Светлые волосы, светло-голубые глаза, светлые тона одежды. Он всматривался в нас, будто искал кого-то. Его взгляд остановился на мне, и мужчина улыбнулся. «Так я и думал», — сказал он черному. «Вот, племянничек мой», — и указал на меня. «Что?» — я уставилась на него. «Ваше имя?» — спросил юноша. «Тео. Тео Эйш». «Говорю же, племянничек», — непонятно чему радовался светловолосый. «Думаю, за заслуги перед Литонией мне полагается награда. Позволите забрать неразумного мальчишку, обещаю. От него не будет проблем». «Забирайте Лерейш», — ответил юноша. «Он ваш». «Лерейш? Этот мужчина? Он мой... Неужели действительно дядя? Но как он мог меня узнать, если никогда не видел? Как узнал, что я нахожусь здесь?» Я ничего не понимала. В голове били барабаны. «Я не пойду без друзей. Им нужна помощь», — ответила тихо. «Вашим соратникам помогут, Тео». С тем же хладнокровием ответил юноша, будто он находился далеко от всего этого. «А вам стоит пройти за Лером Эйшем». «Тео?» — уставился на меня Свен. «Я ничего не понимаю», — ответила ему. Только вопросы на этом закончились. Меня рывком подняли на ноги и толкнули к родственнику. Тот перехватил меня за руку и посмотрел так внимательно, будто видел насквозь. Страшно. «Вот мы и свиделись, Тео». Он усмехнулся. И так выделил мое имя, будто давал понять, я знаю, кто ты. Знаю, но молчу. «Пусть к пленникам приведут целителя», — приказал юноша страже. «Идемте, Лер Эйш». Мы вышли из помещения. Это действительно был подвал. Вверх вела длинная лестница. Ступеньки казались бесконечными. Все еще хотелось пить. А внутри? Внутри жил такой всепоглощающий страх, что я начинала задыхаться. «Тише», — шепнул мне Эйш. «Тебя никто не тронет». А ступеньки наконец-то закончились. Длинный коридор, еще ступеньки. «Можете разместиться здесь», — сказал юноша. «Вашему племяннику нужен целитель?» «Думаю, что нет, ваше величество. Благодарю за заботу», — поклонился Эйш. «Ваше величество? Этот юноша и есть некромант Илверт?» Я не верила своим глазам. Правитель Литонии, жестокий захватчик, натравивший на нас мертвецов, представлялся мне куда более жутким. А передо мной был человек. Да, он явно нездоров, возможно, устал, но человек. «Идем, Тео», — подтолкнул меня Эш. «Увидимся за ужином, ваше величество». Юный король с охраной пошел дальше по коридору, а мы вошли в большую светлую спальню. «Покой королевы». Мой проводник обвел вокруг рукой, будто это должно было что-то объяснить. «Бывшей королевы, конечно, нынешней у нас пока нет. Да и кто знает, будет ли. Кувшин на столе, Тиана, напейся. А то и мне хочется пить рядом с тобой». Я схватила кувшин и жадно припала к горлышку. Вода лилась на лицо, на грудь, но мне было все равно. Вода. «Бедная девочка», — рассмеялся Эйш. «Напилась? Голова сильно болит?» «Терпимо», — призналась я. «Значит, обойдемся без целителя. Но ты устала и вряд ли сейчас готова воспринимать то, что тебе скажу. Умойся пока. А я принесу тебе свою одежду. Твоя пришла в негодность. Еще немного, и станет заметно, что ты далеко не Тео Эйш». «Подождите». Я перехватила руку Лера Эйша. «Кто вы?» «Ты еще не догадалась?» Он добродушно улыбался. «Твой дядя, Айк Эйш, раз ты взяла нашу фамилию, значит, тебе известно больше, чем я предполагал. Увы, в последнее время твоя жизнь большей частью скрыта от меня. Скажу одно. Зря ты взяла фамилию моего рода, девочка. Род Атеус хранил тебя 22 года. А теперь от судьбы не уйдешь. Хотя, когда кто-то уходил от судьбы? Айк пожал плечами и вышел. Я слышала, как провернулся ключ в замке. Выглянула в окно. Слишком высоко. Не выбраться. Думала, что это второй этаж, а оказалось куда выше. Огляделась по сторонам. Комната выглядела нежилой, но белье на кровати было чистым и пыль отсутствовала. Почему нежилой? Она ничего не говорила о своей хозяйке. Безликая. Вот как бы я ее охарактеризовала. Вышла в дверь, противоположную той, за которой скрылся Айк. Коридорчик вел в ванную, открыла кран и повалил пар от горячей воды. Что ж, стоит послушаться совета Айка и вымыться, пока есть такая возможность. Потому что, кажется, проблемы только начинаются.